Если вы вынуждены укладывать его в большую кровать, будьте особенно внимательны, потому что у ребенка, который спит не в своей кроватке, сон беспокойный, и он может упасть. Загородите кровать и хорошо подоткните простынку. Спокойно спать в большой кровати ребенок сможет только с двухлетнего возраста. Старайтесь не брать ребенка к себе в кровать, так как ему это может понравиться, и он в дальнейшем не захочет спать отдельно. Процедура укладывания ребенка. У каждого ребенка сон протекает по-разному, глубокий или легкий. Но у всех малышей проявляется одна общая черта – свои привычки во время укладывания. Начинаются они обычно после 20-го месяца жизни. Во многих семьях укладывание ребенка превращается в сложную процедуру. Чтобы избежать бесконечных спектаклей, действующих на нервную систему малыша и взрослых, необходимо научить ребенка ложиться спать. В первую очередь надо создать спокойную обстановку. Ни в коем случае нельзя брать ребенка из постели, несмотря на его слезы или желание что-то посмотреть. Не сомневайтесь, малыш всегда найдет предлог для того, чтобы вы взяли его из кровати. Начиная с 9-месячного возраста, сон ребенка может стать беспокойным только потому, что его кроватку переставили в другое место, не говоря уже о более серьезных причинах. Сон может стать беспокойным в тот период, когда ребенок начнет делать большие открытия в своей жизни, постигать речь и ходьбу. Почему у малыша появляются странности именно в то время, когда надо ложиться спать? С уважением относитесь к этим странностям, так как они необходимы ребенку. Ему хочется чувствовать себя в безопасности в момент встречи со сном. Чтобы обеспечить себе эту безопасность, он хочет весь свой маленький мир привести в полный порядок. Занавески должны быть задвинуты до такого-то места. Просто не застелены именно так, а не иначе. Кукла должна сидеть на определенном месте и так далее, и тому подобное. Конец 48-й страницы. Не ругайте ребенка за эти капризы. Ведь все мы нуждаемся в безопасности. Эта потребность свойственна человеку. Ремни безопасности. Некоторые мамы пользуются ими, чтобы ребенок не упал с кровати. Будьте осторожны. Ремни не освобождают вас от наблюдения за ребенком, так как без присмотра он может запутаться в этих ремнях. Сон в различные периоды жизни ребенка. Возраст. До 3 месяцев. Продолжительность. 16-20 часов в сутки. В начале интервала в течение суток не обозначено четко, но постепенно выделяются 4 периода. С 20 часов до 2 часов, с 3:30 до 8, 2 часа до обеда и 4-5 часов после обеда. Качество. Вначале легкий, затем все более крепкий. С 3 до 9 месяцев. Ночью 12 часов, днем 5 часов, затем 4, затем 3 часа. После обеда немного дольше, чем до обеда. Глубокий. С 9 месяцев до 2 лет. Ночью 11-12 часов. После обеда 3 часа. Часть утром, часть после обеда. Позже только после обеда. Сон менее крепкий, порой беспокойный. Часто ребенку бывает трудно уснуть. Это свойственно такому возрасту. С 2 до 3 лет. Всего 14 часов, из которых 2 часа после обеденного сна. Ночью 1-2 раза может просыпаться. Продолжительность бодрствования ночью 1-2 часа. С 4 до 5 лет. 12 часов, из которых 1 час на послеобеденный сон. У всех детей продолжительность сна должна быть не менее 10 часов. Сон глубокий. Внимание! У разных детей разная потребность во сне. Здесь приводятся только средние данные. О качестве и продолжительности сна ребенка надо регулярно советоваться с детским врачом. Многие педиатры рекомендуют детям в возрасте около года спать до 18.